Итак, мы выяснили, что на климат влияют колебания солнечной активности. Но разогрев поверхности планеты зависит не только от активности Солнца, но и от положения самой Земли. Вспомним Гепарха. Клима — это уклон, угол. Другими словами, нагрев зависит от того, под каким углом планета повернет к звезде свою макушку. С дошкольных лет каждый знает, что Земля крутится вокруг Солнца и вокруг своей оси. Период обращения Земли вокруг своей оси — 24 часа, а вокруг светила — 365 суток с копейками. Но эти два параметра еще не все характеристики вращения планеты. Ось вращения, проходящая через северные и южные полюсы, та самая, о которую трутся спиной медведи, отклоняется от вертикали, перпендикулярной плоскости обращения Земли вокруг Солнца, на угол 23,1 градуса. Поэтому школьный глобус всегда кривой, и никогда вы не отыщете в продаже глобуса, железная ось которого была бы перпендикулярна вашему столу. Она всегда наклонена, поскольку отражает существующее в реальности положение планеты. Земля вращается вокруг светила, подставляя солнышку то северный полюс, то южный, отчего приключаются смены времен года. Когда больше солнца попадает на северный полюс, случается лето в северном полушарии, а когда на южный — в южном. Но 23,1 градуса — это средний угол. Он постоянно меняется, гуляет на 1,5-2 градуса. Это гуляние называется нутацией. Когда угол меньше, больше тепла попадает на макушки, начинают таять полярные шапки. Когда, напротив, угол возрастает, больше тепла приходится на нижние экваториальные широты и меньше на полярные. И полярные шапки разрастаются. Период нутации — 41 тысяча лет. Цикл эксцентриситета — сжимание и расширение эллипса орбиты — 93 тысячи лет. А есть еще такая штука, как прецессия — конусообразное колебание оси вращения планеты. Период прецессии — 26 тысяч лет. В музее бельгийского города Лир экспонируются удивительные механические часы. Они сделаны часовым мастером Луи Зиммером в 1935 году и состоят из нескольких циферблатов. На одном из циферблатов движется самая медленная стрелка в мире. Период ее полного оборота как раз составляет 26 тысяч лет. Увидевший зиммеровские часы Эйнштейн был очень ими впечатлен и тепло поздравил мастера с созданием этого великого прикола. Так вот, все перечисленные астрономические циклы есть не что иное, как циклы климатических колебаний. Астрономия — наука точная, как часы. И не очень сложная, кстати. Еще во времена Птолемея можно было предсказывать солнечные затмения на сотни лет вперед. Поэтому, казалось бы, зная, с какой точностью работают небесные шестеренки, можно легко предсказывать изменения климата. Увы. Инструменты климатического оркестра звучат какофонически. Колебания разной частоты сложным образом накладываются друг на друга, словно рябь, бегущая по большой волне, и образуют сложную картину возмущения. А уж если учесть, что не только звезды влияют на климат, картина становится совсем зубодробительной. Одним из самых первых и самых известных ученых, исследовавших влияние астрономических циклов на климат, был Милутин Миланкович, серб по национальности. В отечественной литературе его любят величать югославским ученым. Миланкович действительно умер в 1958 году в Югославии. Но родился он в конце XIX века в Австро-Венгерской империи, поэтому с тем же успехом его можно называть великим австро-венгерским ученым, тем более что учился он в Вене, а работал какое-то время в Будапеште. Миланкович занялся проблемой, которая волновала тогда буквально всех, даже русских революционеров, например, знаменитого анархиста князя Кропоткина. Дело в том, что в XIX веке была открыта поразительная периодичность оледенений. Оказалось, что когда-то полярная шапка расползалась практически на всю Европу, чуть ли не до Черного моря континент был покрыт мощным ледниковым панцирем. И это открытие совершенно потрясло весь цивилизованный мир. Еще за 2-3 десятка лет до этого замечательного открытия, во времена Пушкина, люди с точностью до года знали, когда был создан мир. Один из средневековых ирландских монахов, изучая Священное Писание, высчитал дату сотворения — 4004 год до Рождества Христова. В России до 1700 года даже летоисчисление велось от сотворения мира. Правда, россияне с тем ирландским монахом были не вполне согласны и вносили свою поправку, полагали, будто мир был создан за 5508 лет до Рождества Христова. И вот представьте себе, после этой неторопливой эпохи шпаг и дуэльных пистолетов, вовсю развернул свои плечи замечательный XIX век. Век удивительных свершений, век револьвера, воздушного шара, Жюля Верна и паровоза, век, вскруживший человечеству голову успехами науки и техники. Биология указала людям на их предков, приматов, а геология — на истинный возраст мира — сотни миллионов лет. Были, наконец, открыты следы грандиозного оледенения. На существование в Европе гигантского ледника указывали два геологических признака — ледниковые морены и глубокие параллельные борозды на поверхности долин. Надвигающийся ледник работает как бульдозер ковшом, сдвигает перед собою грунт, обломки горной породы. В результате перед ковшом этого бульдозера образуется вал. На местности этот вал представляет собой цепь холмов, которые так и назвали «ледниковые морены». Кроме того, наползающий ледник тащит с собой острые куски горной породы, процарапывая этими камнями длинные борозды. Ледник работает словно гигантский наждак. Камни-резцы постепенно стираются, теряя острые грани и превращаясь в округлые ледниковые валуны. Дальнейшие исследования геологов показали, что подобные наступления северных льдов — не разовая случайность, а периодическое явление. Естественно, это открытие всех думающих граждан страшно возбудило. Если подобное уже было, не может ли оно случиться вновь? Ведь это означало бы конец цивилизации. Так что интерес Миланковича к проблеме был вполне объясним. Всех тогда интересовала ледниковая проблема. Вот и анархист Кропоткин, весьма, кстати, разносторонняя личность, увлекался изучением ледниковых эпох.